То-то я и вижу, что парень мало того, что краснокожий, так еще и пришибленный. Нахмурилась Арчиха. Великий шаман Тунбахар просил тебя найти и сопроводить к нему, как можно скорее. Я кивнул, что понял. Взглянул на Тарзана, мол, а как это сделать? До долины, где собиралась Орда, было полтора дня пути. Сделать это быстро было как минимум проблематично. Посмотрел на скучающую виверну, что-то изучавшую в сухой траве. Гигантская летающая тварь отдаленно напоминала птеродактиля, а вот морда была похожа на львиную. Огромные, сложенные кожистые крылья, в раскрытом положении напоминали небольшой самолет. Только сейчас я рассмотрел, что у нее имелось и оружие, в специальном большом чехле, торчало несколько острых копий. Кажется, эта клыкастая воительница приловчилась метать копья с воздуха. Хм, хорошая идея, а вот если их еще отравить? Эй, очнись. Виагра толкнула меня в плечо, отчего я мгновенно вернулся на землю. Ты нормальный, жрица любви, смотрела на меня как на полудурка. Ну вот, опять, буе, бугубур, запрыгивай на ветрокрыло, скомандовала она, указав на виверну. А он меня не сожрет, подумал я, но вслух ничего не сказал, да и все равно бы никто не понял. Честно говоря, я сомневался, что эта гигантская летучая мышь поднимет нас обоих в воздух. Так-то во мне весу килограмм 150, а то и больше, ну и у нее 120. Да, винтокрыл сильнее и выносливее, чем кажется, раз в состоянии 300 килограмм под облака унести. Но я сделал, как мне велели, все-таки Виагра лучше знает, сколько килограмм мяса может нести этот крокодил. Пока я забирался, сзади, за седлом воительницы, я увидел второе место, поменьше. Уселся, поискал глазами какую-нибудь рукоять, за что можно держаться, но подобного не увидел. Сам доберешься до заставы, Виагра обратилась к Тарзану. Тот утвердительно кивнул и отошел в сторону и обратился ко мне. Бориса, расскажи вождю все, что мы узнали. Уладишь дела с шаманом, возвращайся. Буабу. Я стукнул себя кулаком в грудь, затем показал ему сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем. Вверх. Резко взвизгнула Арчиха. Сообразительная виверна, давно ожидавшая команды, шустро рванула с места, раскинула огромные крылья. Чуть разбежавшись, она оттолкнулась от земли и взмыла в воздух. От такой турбулентности я едва не вывалился наружу, пришлось всем телом прижаться и схватиться за наездницу. Так получилось, что мои лапы обхватили мягкие шары, что скрывались за ее жилеткой. Лапы убрал. Зашипела воительница и ударила меня локтем под дых. У меня тут же сперло дыхание. Я едва не подавился от нехватки воздуха, сглотнул и поспешно опустил ладони ниже, едва не попав под набедренную повязку. Виагру аж передернула, но вслух ничего не сказала. В этот момент я чувствовал себя не здоровым воином-орком, а каким-то умственно отсталым дегенератом. Свистел ветер в ушах, прохладный воздух быстро превратился в холодный, отчего я начал громко отстукивать зубами. Это у Виагры было что-то вроде летного комбинезона, а я орк, на мне только кожаный доспех. Сам ветрокрыл быстро поднялся на приличную высоту, затем, выровнявшись, устремился в ту сторону, куда клонилось к закату солнце. Воительница почти не принимала участия в управлении, виверна сама знала, куда и как лучше ей лететь. Но не прошло и 20 минут, как невероятное существо постепенно начало снижать высоту, его движения стали дерганными, резкими. Бориса, ветрокрыл устал, а лететь еще далеко. Виагра повернула ко мне свою голову через плечо и, перекрикивая ветер, пояснила. Попробуем пролететь самым коротким, но опасным путем, по длинному скалистому ущелью. Правда, там обитает множество диких гарпий, а виверны их злейшие враги. Они должны спать в такое время, но если потребуется, будь готов к обороне. Бу, я хотел уточнить этот момент, потому как понятия не имел, чем обороняться от гарпий в воздухе, но, к счастью, Арчиха поняла меня правильно. Используй копья. Она дернула плечом. Я отругал себя за глупость. Очевидно же, для этого есть дюжина копий в чехле. Из-за нахлынувших эмоций, восторга полета, усталости, проблем с речью, да и компании с женщиной, жрица любви жишь, ну, я откровенно тупил. Ну, извини, Чак Норрис, не вывожу я твое крутое прозвище, я все-таки не герой Коммандос. Вдруг, ветрокрыл начал резко провалился в воздушную яму, начал снижать высоту, отчего я снова прижался к спине воительницы. Та опять недовольно зашипела, оглянулась, но промолчала. Через несколько секунд, впереди показалось то самое ущелье, которое мы собирались миновать. Облететь его справа и слева может быть и можно, но сейчас между скал все было затянуто то ли плотными облаками, то ли густой дымкой. Видимость никакая, поэтому неудивительно, что моя спутница решила лететь именно через ущелье. Выше было нельзя, а справа и слева могут быть скалы. О, демоны! Впереди гарпии! Яростно вскрикнула она, вытянутой рукой указав вниз, где со скал уже поднимались крупные черные точки. Я машинально потянулся за копьем, но едва отстранился от воительницы, как тут же потерял равновесие. «Так, серый, расслабься и не очкуй, контролируй свое тело и разум», подбадривал я сам себя, при этом буквально вжавшись пятой точкой в седло. Воительница начала маневрировать, отчего виверну закачала то влево, то вправо. Гравитация сыграла злую шутку и... Нет, я не вывалился. Просто начал орать, точнее реветь, в том же стиле, что и боевой горн Бууге, Уии, послышалось спереди. Я покрепче сжал рукоять копья, высунулся и увидел быстро приближающуюся снизу гигантскую птицу. Черная гарпия, выставив перед собой огромные острые когти, неслась прямо на нас. Пысы, вот вам Виагра, глава 16, Лектор и Бензобах превозмогают. Так, меня тут донатными апельсинами и яблоками засыпали, поэтому вот вам бонусная прода. Тунбахар закончил чтение рукописи глубокой ночью. Весь день в долину прибывали большие отряды воинов. Их были сотни и тысячи. Последний раз орда собиралась давным-давно, и мало кто уже помнил, какая тогда была причина. Снаружи постоянно гремели барабаны, трубили горны. Армия быстро росла, и вскоре долина превратилась в забитую орками яму. Шаман выходил наружу, хмурился и возвращался обратно. Молодой Рун-Малаак, вымотавшись, уже вовсю храпел, зарывшись лицом в ветхие страницы толстого фолианта. Смерив небрежным взглядом ученика, седой шаман подхватил свой посох и направился к выходу из пещеры. Проходя мимо ритуальных камней, он случайно обратил внимание на то, что масса, оставшаяся от расплавившихся магических кубов, снова стала активной. «Какого демона происходит?» – неуверенно пробормотал шаман, подходя ближе. «И верно, то, что осталось от трех древних артефактов, действительно не просто светилось, а как будто бы пульсировало. От них несло теплом, даже жаром. Одновременно он ощутил в своей пещере чужое присутствие, смутное чувство, которое никогда не ошибалось. Тунбахар решительно скинул волчью шкуру, вскинул посох перед собой. Череп Терефальского орла, который украшал конец посоха, засветился красным. Уловив позади себя какое-то движение, шаман резко обернулся. «Покажись!» – проревел он, пытаясь разглядеть угрозу. «Кто бы ты ни был, ты совершаешь ошибку, ворвавшись сюда». Тишина. И вдруг: «Опусти свой посох, орк!» – раздался голос из темноты. «С какой стати мне это делать?» Хоть шаман и был стар, но это вовсе не говорило о том, что он беззащитен. У великого шамана орды было достаточно навыков, чтобы доказать любому выскочке, что с ним шутки плохи. «Стой, что я не враг тебе!» Голос говорившего был спокойным, но уверенным. «Тогда зачем прячешься?» – прищурился Тунбахар. «Кто сказал, что я прячусь?» В дальнем углу что-то засветилось. Шаман резко взмахнул своим посохом, и в пещере как будто стало светлее. В самом темном углу, на тотеме Кундорм, восседала гигантская белая сова. Она, совершенно не двигаясь и не моргая, смотрела прямо на орка. «Что ты такое?» «Я Вестник, орк. Тебе ведь уже знакомо это имя, так? Вестник давно мертв», — яро возразил шаман. Магический посох все еще светился, готовый обрушить на незваного гостя всю магию стихии земли. «Позволь тебе кое-что показать, думаю, ты прозреешь». Яркая вспышка света буквально ослепила шамана, а волна неизвестной энергии сбила его с ног. Но падающий шаман так и не упал на пол. Он словно завис во времени и пространстве, ничего не понимая. Перед его глазами отчетливо всплыла мрачная картина эпической битвы прошлого. Это был совсем не Лианар, а совсем другой неизвестный мир, доживающий последние мгновения. Выжженная огнем долина, руины зданий, трупы. Огромная черная армия, которой не было конца и края, вела жесточайшие сражения с другой армией, куда менее малочисленной и уже сдававшей последние рубежи обороны. В центре наступающей армии неуловимо быстро перемещалось крупное существо, поразительно похожие на светящийся изнутри скелет, окутанный тьмой словно плащом. Голову венчала корона, в руках жезл с огромным синим камнем на конце. Это существо было насквозь пропитано злостью и ненавистью. При его приближении трава увидала, а мелкие насекомые, вроде червей и муравьев, просто падали замертво. Во все стороны от порождения тьмы исходила аура подавления воли. Оно высасывало жизни из тех, кто попадался у него на пути, быстро и без всякой жалости. Темный властелин вырвалось у шамана, наблюдающего за схваткой. Тут и там что-то взрывалось, ежесекундно воины гибли толпами, а армия захватчиков приближалась к городу с белыми стенами и такими же магическими башнями. Во многих местах бушевали пожары, тут и там сверкали вспышки используемой защитной магии, а черный дым окутал небо до самого горизонта. Без всяких объяснений шаман понял, что этот город – последний рубеж обороны, дальше этот мир, некогда бывший живописной зеленой утопией, будет стерт навсегда. Но в один момент кое-что изменилось. Из густых черных облаков ударил луч яркого света. Черная армия невольно расступилась. Защищавшиеся воины воспользовались затишьем и попытались перестроиться. Уловив перемену обстановки, светящийся скелет устремился к лучу света, в центре которого уже появился высокий худощавый человек в белом балахоне. В его раскрытых ладонях сами собой вращались три светящихся изнутри разноцветных куба. «Как ты посмел встать у меня на пути?» — восклицательные и вопросительные знаки, заревела тьма. Раскаты грома и вспышки молний добавляли эпичности всей картине. Темный властелин шел к свету, уничтожая и своих, и чужих. Но когда он добрался до человека в белом балахоне, тот громогласно заревел: «Именем Терпсиона, я вестник судьбы, приказываю тебе убраться из этого мира. Отныне ты и твоя армия, до свершения пророчества, будешь заперт в пустоте». «Да будет так». Человек с силой столкнул между собой вращающиеся кубы. Полыхнула ярчайшая вспышка света, мгновенно развеяв тьму, расшвыряв солдат в черной броне. Громыхнул оглушительный треск, ударила плотная энергетическая волна, расшвыряв и своих, и чужих. Во все стороны устремились волны ослепительно-белого света, буквально засасывая в образовавшуюся в центре воронку всех захватчиков, а заодно и самого темного властелина. Он оглушительно заревел, даже воздух завибрировал. Из его жезла ударила вспышка голубой энергии, окутав небольшой сектор. Но магия человека давила, уничтожала, засасывала в себя магию из жезла. Не прошло и трех секунд, как и ее сожрал свет. Ежесекундно сотни, тысячи черных воинов исчезали в центре светового столба, а потом настал черед и темного властелина. Его смяло, скомкало, волочило по земле, и в конце концов, тоже втащило в центр. Лишь его яростный крик донесся из пустоты. «Это не е конец!» Громко хлопнуло. Свет разом потух. Все, что осталось, это трупы и оружие тех, кто пал от сил черной армии. Воронки от взрывов, обугленные остатки. Те немногие выжившие, испуганно озираясь по сторонам, стояли в нерешительности, совершенно не понимая, что произошло и куда делся противник. А оставшийся посреди гигантской воронки человек в белом балахоне разъединил магические кубы. Перестав светиться, они просто упали на окропленную кровью землю, напоминая обычные камни. Человек совершил серию странных жестов, а затем согнулся вдвое и неуловимо быстро превратился в большую белую сову. Резко взлетев, он устремился прямо к наблюдающему за картиной, лежащему на земле шаману. Вскинув руки, Тунбахар попытался прикрыться, но ничего не произошло. Он лежал на полу своей пещеры, а рядом спокойно сидела сова, изучая его внимательным взглядом. Это была всего лишь иллюзия. Вот только она многое расставила по своим местам, и мудрый шаман это понял, только отказывался верить. «Что ты сделал?» «Показал тебе то, что случилось 3000 лет назад. Темный властелин был изгнан моими силами, а я навсегда превратился в сову. Это была вынужденная жертва, но она подарила миру 3000 лет свободы». «Так ты, вестник?» Сова утвердительно щелкнула клювом. Шаман медленно поднялся и заметил, что Рун-Малаак по-прежнему спит, как будто бы ничего не произошло. «Как это может быть?» «Не удивляйся, шаман. У меня еще остались силы», произнесла сова твердым уверенным голосом. «Хотя это бледная тень того, на что я был способен до жертвы. Сейчас важно другое. По стечению обстоятельств, твой ученик оказался тем раздражителем, что воздействовал на созданный мной могущественный артефакт. Его активация привела к тому, что портал из пустоты снова был открыт, и теперь армия темного властелина возвращается. Волей случая, этим миром стал Лианар. Но Орду ждет жесточайшее поражение», перебил его вестник. «Тотальное уничтожение. А как же Бориса?» прохрипел шаман. «Ведь он тоже появился не просто так, верно? Он и двое других. Шанс для этого мира?» Сова снова щелкнула клювом. И если ты хочешь его спасти, вот что нужно будет сделать. Нихераси! Воскликнул лектор, когда увидел открывшуюся перед ними картину. Ночь прошла без проблем, а наутро все трое покинули пещеру и двинулись вдоль реки. Пару часов они шли, стараясь не привлекать к себе внимания. Добравшись до хорошо утоптанной дороги, с краю которой стоял указатель, они остановились в нерешительности. «Это чего такое?» – удивился Трахбабах. «Заклинание? А, нет, это древнее японское выражение, означающее крайнее изумление», – отмахнулся лектор. «Да и было с чего удивляться. Далеко справа, с заснеженных гор спускалась целая вереница повозок, телег и каких-то крупных ездовых животных. Судя по всему, это была не армия, по крайней мере, вывод напрашивался именно таким. Кто это?» «Это Ури», тут же нашелся с ответом гоблин. «Одна из самых многочисленных рас, населяющих наш Линонар. До самого Мирового океана, их города самые крупные и наиболее развитые. Вот где хорошо торговать, но попробуй получи у них разрешение на торговлю, последние сдерут. Выходит, это те, кого начала истреблять армия темного властелина», уточнил Бензобах, вспоминая все, что уже слышал. «Их города как раз по ту сторону гор. Раз они здесь, значит, там совсем все плохо. Я пару месяцев назад летал в тех краях на Небздящем. Все было спокойно. И это они воевали с орками?» Поразился Николай. «Да где они и где орки? У этих хорошо развита магия. Поговаривали, что ури появились после того, как исчезли эльфы. Да и вообще, с кем только орки за последние 2000 лет не воевали», — отмахнулся гоблин. «Мы тоже с ними конфликтовали. Недолго. Бесполезное мясо», — скептически отозвался Керн, глядя на беженцев. «Просрали войну, вот и бегут теперь. А нам расхлебывать? Сиди уже, расхлебыватель», — подколол его лектор, а вслух спросил: «И куда они идут?» Николай впервые увидел, что Трахбабах говорил серьезно. «Дальше только бескрайние степи, а там земли пустынные, принадлежат кентаврам и тауринам. На востоке обосновались орки, в предгорье на севере и северо-западе гномы, ниже них – тролли, ну точнее те, кто выжили после геноцида». «Э-э, в смысле?» – насторожился Керн. «Как это, кто выжили после геноцида? Спроси у Зеленого, что он несет. Почему ты говоришь о них так, как будто их почти нет?» Николай опередил его с вопросом. «Да потому что их реально истребили», — брякнул Трахбабах. «Давно уже очень. А кто?» — поднял бровь тролль, сжав кулаки. «Свинорлы. Ты че, ничего не знаешь?» «А, ну да». Трахбабах хлопнул себя по лбу. «Эти две расы давно воевали между собой, но война все не прекращалась. И тогда свинорлы поступили подло, заручились поддержкой племен собакоголовых и болотных жителей. Ну и ударили разом сразу с трех направлений. Народ троллей просто смели, а те немногие, кто выжили, разбежались по всему Лианару. Позже организовали свободную колонию, но это была лишь жалкая тень былой мощи лесных троллей. Ну это в трех словах. Не ну ты глянь, а?» — возмутился Керн. «А мы этого свинтизатора отпустили. Надо было ему тот клейматор раскалить и в задницу засунуть, а заодно провернуть там три раза. И папашу его, этого, как там его, голяди хряка на котлеты пустить. Ненавижу свиней». Лектор задумчиво потрогал свой клык. «Нехорошо получилось. Вот гнида, а?» Керн был настроен вернуться и разобраться со всеми рыло-свинами, попутно испробовать на них самые жестокие пытки. Разумеется, лектор промолчал. Керн, жаждущий свиной крови, обиделся. Снова обозвал его убогим. «Все это очень познавательно, но куда нам сейчас идти?» Вопрос был адресован местному гоблину. «Сначала перейти реку. Вон там, она широко разливается. Воды там спокойные, поэтому проблем возникнуть не должно». Трахбабах почувствовал себя проводником, а потому важничал. «Дальше Трибульский лес, место опасное, но мы пройдем по самому его краю, в лесную чащу не полезем. Потом будет небольшое болото, которое лучше обойти, чем лезть на пролом. А там несколько часов пути и где-то там ваша застава. Только с чего вы взяли, что этот Бориса будет сидеть и вас ждать? Если сова говорила с нами, то и ему явилась. Скорее всего, он тоже нас ищет. Ну в любом случае, сначала на заставу, а дальше посмотрим, что делать». Меньше чем через километр они добрались до длинного полуразрушенного моста, переброшенного через реку. К удивлению лектора и Бензобаха, чтобы перейти, нужно было заплатить. Вот только денег у них не было. «Это что еще за Годзилла?» — поинтересовался лектор, увидев, что мост охраняется. «Слепой что ли?» «Это черепаха». «И верно. У входа на мост стоял болотник, щуплое существо с серой кожей, явно родом из болота. Именно подобная тварь стала первой жертвой лектора Керна, когда тот очнулся после своей казни. У моста стояла небольшая деревянная хибара, говорящая о том, что эта парочка никуда не уходит и собирает мзду постоянно. Приловчились, гады. А за болотником, частично перекрывая вход на мост, дремала гигантская черепаха. Ее задняя часть частично была прикрыта водой и болотной травой. Размером зверя позавидовал бы и самый крупный слон. Чего уж там. На ее панцире росла небольшая кривая сосна, а еще ее птицы засрали. Не сосну, черепаху. Моя звать, Швейцарь. Хотеть пройти? Шипящим голосом поинтересовался болотник. Удовольствие стоит 50 золотых монет. Что будет, если не платить? Как бы случайно поинтересовался Бензобах. Позади меня Грета, махнул пупырчатой лапой болотник. Грета кушать. Правда, Грета? Грета спала. Эй, ты, будка, хватить дрыхнуть. Швейцарь с размаху шлепнул ее по морде. При этих словах черепаха вздрогнула, резко открыла пасть и оттуда вывалился темно-красный чешуйчатый язык. Не найдя ничего интересного, он втянулся обратно, а пищеприемник закрылся обратно. На троицу уставился сонный желтый глаз, и почему-то он был один, куда делся второй, история умалчивает. Вы проходить или не проходить? Болотник замер в ожидании, рассматривая подозрительную троицу. Секунду, мы сейчас посовещаемся. Пискнул Трахбабах. Они отошли в сторонку. Я че-то не понял, а что нельзя по этой реке просто переплыть? Удивился Николай. Тут не сильно широко. Можно, согласился второй гоблин. Только в реке обитает пукль. Кто? Одновременно переспросили лектор с Бензобахом. Керн тоже удивился. Это рыба-змея. Хищный и опасный паразит. Кровь сосет, а больше он ничего не сосет, хохотнул Керн, но лектор ухом не повел. И что, этот пукль такой опасный? Пукль не один. Их там десятки, они на дне прячутся, объяснил гоблин. Вы как хотите, а я через реку точно не поплыву. Ну а если нам плот сделать, а у тебя инструмент или веревки есть? И вообще, думаете, что вы первые, кто хочет пройти просто так? Это называется на халяву. Ухмыльнулся лектор и, поймав недоуменный взгляд гоблина, пояснил. Это древнее японское выражение, когда получаешь что-то просто так. Слышь, убогий, у тебя вообще-то мушкет есть. Напомнил Керн, недовольный тем, что его шутка прошла мимо. Выстрели черепахе в глаз и все. Пока она там вслепую челюстями щелкать будет, мы по одному проскочим. Только подойди ближе, а то промахнешься. А швейцар будет возникать, можно его самого к пукле скинуть. А то в край оборзел, мост не его, а он деньги клянчит. Он случайно не из ваших? Вопрос был адресован Трахбабаху. Тролль имел в виду родственников гоблина, еврейской национальности. Из каких это? Так, ладно, учитесь, как нужно решать проблемы. Отсеяв лишнее, решился лектор, понадеявшись на гениальность Керна. Он снял со спины гномий мушкет, зарядил его и уверенно направился к болотнику. Эй, уважаемый, значит так, сейчас вы нас троих пропускаете, а не то я. Его не дослушали. Черепаха резко подалась вперед и, открыв пасть, словно гигантским пылесосом, всосала тролля внутрь. Николай и Трахбабах громко икнули, присели, переглянулись. Да как так-то, а лектор, а как же пророчество? Пожалуй, нужно было строить плот, пробормотал Бензобах, отступая назад. Еще желающие пройти бесплатно есть? Осведомился швейцарь. Нет, тогда брысь отсюда. У Бензобаха с Трахбабахом оружия не было, вообще. Не пришлось как-то. Николай не раз ловил себя на мысли, что им обязательно нужно вооружиться чем-то компактным, но убойным. Лучше всего подходило оружие гномов, только вот самих гномов уже давно не попадалось. «Я считаю до 10, а потом Грета вас есть», — озвучил угрозу болотник. «Один, пять, десять. Тебя кто считать учил, амфибия?» — восклицательные и вопросительные знаки. Грета медленно сдвинулась с места, грузно поползла вперед. «Глянь, может, что в сумке у лектора есть?» Пробормотал Николай, отходя назад. Напарник подцепил ее ногой и, подтащив к себе, заглянул внутрь. «Уй-уй!» — оскалился он. «Чего там? Вот чего нашел!» Из сумки показалась довольная морда Трахбабаха. У него в руках был какой-то шар, черного цвета, чуть приплюснутый снизу и сверху. Очень напоминало гнутый шар для боулинга. «И что это?» «Это самодельная гоблинская бомба». Лицо Трахбабаха превратилось в хищную маску. «Бензобах, бомба, скидыш делать». Болотник, увидав, что гоблин достал подозрительный взрывоопасный предмет, попытался спрятаться за Грету. «Сильно бабахнет», — Николай вжал голову в плечи. «Умеешь пользоваться?» «Ага». Глаза у гоблина возбужденно горели. «Ну что, взрываем?» Бензобах кивнул. Барыга крутанул что-то на корпусе, выжал. Громко щелкнуло, а затем с криком «Зелектора!» швырнул шар под передние ласты черепахи. Невероятно, но туповатая и очень голодная Грета, явно действуя на инстинктах, попыталась слезать бомбу огромным языком, но тут случился мини-армагеддец. Бабах! Во все стороны полетел черепаший рагу, все вокруг окутало облако белого дыма. А когда оно рассеялось, от черепахи осталась только задняя часть, ну и панцирь, само собой. Все остальное напоминало картину, наподобие той, когда каток переезжает лягушку. «Иху-ху!» — воскликнул гоблин, подпрыгивая на месте и интенсивно жестикулируя. «Бензобах!» — получилось. Перепуганный болотник не придумал ничего лучше, как рвануть на мост, шлепая перепончатыми лапами. «Эй, куда же вы, гражданин?» — закричал Николай. «Ну вот, единственный таможенник и тот сбежал. Эх, жаль лектора!» Обходя черепаху сзади, Трахбабах вдруг услышал странный звук. Что-то булькало, урчало. Приглядевшись, он увидел, как из-под хвостового отверстия что-то лезет. «Мама моя гоблинша, что это?» И тут громко бабахнуло. Трахбабах испуганно прикрылся, а когда вновь открыл глаза, то увидел, как из расширившейся дыры показался измазанный дерьмом и ошметками лектор. Радостный, как псих из шестой палаты. «Я непобедим, сказал же, что разберусь. Ты сам-то понял, откуда вылез?» Керну было стыдно. «Лектору нет, ты ж сам сказал, прорывайся туда», — возразил лектор, снимая с иракеза кишку. «Откуда я знал, что у черепахи там жопа? А-а, тролля, ты жив?» — растрогался Трахбабах, едва не бросившись обниматься, но, почувствовав запах, быстро передумал. «Жив, зеленый, жив. Видал, как нужно проблемы решать?» «Ты про бомбу?» — удивился гоблин. «Как узнал? Какую еще бомбу?» «Ту, что мы взорвали. Пойди, посмотри». После осмотра у лектора резко упал энтузиазм, да и было с чего, ведь он наивно полагал, что это его действия сразили такого гиганта. «Ты почему не сказал, что у тебя гоблинская бомба есть?» — поинтересовался Николай. «На месте бы решили. Откуда ж я знал, что это бомба?» — отмахнулся тролль. «Думал, артефакт. Мало ли у гоблинов магического говна. Ты безнадежен», — выдал диагноз Керн. «Пересадите меня, мне тут душно». Молчал бы, советчик хренов. Стоит отметить, что все разговоры лектора и Керна стали сугубо мысленными, поэтому из всех присутствующих никто не догадывался, что у того с кукухой проблемы. «Все, идемте отсюда», — пробурчал он и первым взошел на мост. Зрелище ликвидированной черепахи было малоприятным, поэтому они поторопились покинуть таможенный пункт. Пока они шли, примерно на середине Бензобах увидел толстого черного червя, посередине реки. Тот высунул из воды жуткую морду и дремал. «Эй, зеленый!» — окликнул барыгу тролль. «А это случайно не пукль? Он самый. Большой, да? Угу. Хорошо, что мы не поплыли по реке. Ох, черт, да их там еще штук пять. Фу-фу, гадость какая». Уже добравшись до конца, лектор вдруг увидел болотника, который отчаянно пилил одну из опорных колонн моста. «Э-э, ты че делаешь, злыдень?» — заорал лектор. «Живо на берег». Но в этот самый момент мост затрещал и начал проседать прямо в воду. Глава 17. Обстоятельства. Раненый ветрокрыл с трудом удерживался в воздухе. Атаковавшие нас черные гарпии оказались настоящим проклятием. Метнув первое копье, к своему удивлению, я не промахнулся, попал в крыло, отчего хищная тварь в ускоренном темпе пошла на аварийную посадку. А вот следующие два ушли в молоко. И без того уставшая виверна крутилась, изворачивалась, то падала вниз, то резко набирала высоту. Одну из гарпий она даже схватила и перекусила пополам. Но это был лишь временный успех. То ли у черных бестий где-то рядом было гнездо, то ли они были настолько голодны, что буквально облепили нас со всех сторон. Из 10 копий я использовал 9. Последние пришлось использовать не как метательный снаряд, а как классическое колющее оружие. И воительнице, и мне тоже досталось. Острые как сталь когти летучих тварей рвали плоть как бумагу. Было не только больно, но и обидно. Нам спас жизни тот факт, что воительница усилиями заставила виверну подняться вверх и уйти за облака. Изначально так делать было нельзя, потому что в облаках обитали куда более опасные твари, чем мелкие гарпии. Наконец, потеряв почти половину атакующих, разъяренные гарпии все-таки отвяли. «Бориса, ветрокрыл ранен», — растерянно заревела Виагра, когда увидела сочащуюся кровь зверя из многочисленных ран, оставленных когтями гарпий. У нее и самой было глубоко распорото правое бедро, запястье и левое плечо. Мне же расцарапали спину, зацепили шею и плечо. Раны были глубокими и очень болезненными, но приходилось терпеть и не обращать на них внимания. Размерами гарпии были куда меньше, чем виверна, поэтому схватка в воздухе напоминала воздушный бой истребителей, пытающихся разобрать в воздухе большой и неповоротливый бомбардировщик. Бубу-угру. Бу, я пытался спросить, можно ли где-то сесть, хотя внизу были только скалы и камни. Левее, между камней тянулась узкая полоса горной реки. Если и можно где-то приземлиться, то только в воду. Но сделать это будет сложно. Что? Я указал рукой на реку, затем перевернул ладонь горизонтально и резко опустил ее, пытаясь показать, что делать. Нельзя садиться, на камнях разобьемся, вскрикнула воительница, кое-как балансируя, чтобы виверну не перевернула. Ветрокрыл уже и так хрипел, быстро теряя высоту. Друг, держись, ты сможешь, еще немного, еще, подбадривала она крылатого зверя. Река, только река, упорно думал я, сесть можно только в воду. В конце концов, Виагра и сама поняла, что мы попросту не дотянем до нормального места, где можно будет сесть, не рискуя свернуть себе шею и размазаться о валуны. Наш крылатый транспорт, ослабев от потери крови, держался лишь на морально-волевых. Его уже вовсю телепало потоками ветра. «Держись!» — истошно заорала наездница, резко потянув поводья на себя. Я резко прижался к арчихе, сжал ногами седло. Кажется, даже зажмурился. Падение было жестким. Ветрокрыл буквально рухнул на скользкие камни, заскреб когтистыми лапами, не удержался и плюхнулся в воду. Нас обоих сорвало течением, закрутило, завертело. Вода вокруг шумела и ревела, бурлила и пузырилась. А еще она была холодной, горные реки они такие. Коленями и локтями я бился о камни и дно, головой то и дело обо что-то цеплялся, отскакивал. Но в бурном потоке было ничего не разобрать, да и не до этого было. В голове билась только одна мысль – выбраться из воды, все остальное потом. Арчихе пришлось еще хуже. Она не слетела с седла, но случайно запуталась в поводьях и высвободиться получилось не сразу. Нахлебалась воды, пропала из виду почти сразу. Несколько десятков метров я еще боролся с течением, пытался прибиться к берегу, а затем отдался во власть стихии. Ненадолго, только для того, чтобы подкопить немного сил. Вскоре, подвернулась возможность. Бешено заработав руками, я погреб к берегу. С большим трудом мне удалось зацепиться за один из камней, подтянуться и вылезти из воды. Мимо меня пронесло вяло барахтавшегося ветрокрыла, вода вокруг него была розоватой, это означало, что кровотечение все еще продолжается. Вскочив на ноги, чуть отдышавшись, я принялся искать глазами Виагру, но ее нигде не было видно. Дерьмо, подумал я, а вслух кроме бу-бу-бу, ни хрена не получилось. Проклятый распухший язык здорово портил мне жизнь. Черт, да я даже позвать эту воительницу по имени не могу. Бросился вниз по течению, перескакивая с камня на камень. Метрах в 100, сразу за поворотом увидел застрявшую среди камней виверну. Я до сих пор не понял, какого пола был ветрокрыл. Так-то напрашивалось, что это самец, но могло быть всякое. Кажется, виверна была мертва, она не шевелилась, а ее распахнутые крылья болтались по течению, как попало. Плохо, очень плохо. Ветрокрыл сделал все, чтобы посадить нас, хотя сам тащил слишком большой вес. Так-то я не пушинка, во мне одной только дури сколько, про мясо я вообще молчу. А получив еще и несколько тяжелых ранений, он все-таки справился и долетел. Невольно поразился стойкости и выдержке крылатого зверя. Рванул дальше, не забывая осматривать каждый метр, каждый камень. Благо они были крупные, поэтому сверху все было видно. Воительницы нигде не было. До какого черта? Восклицательные и вопросительные знаки. Сверху послышались странные звуки, их не перебивал даже шум воды. Взглянув в небо, с той стороны, откуда мы прилетели, я увидел черные точки гарпий. Они кружили высоко в небе, река им была совершенно неинтересна. Вот твари, настоящие паразиты. Если бы не они, мы бы уже были на половине пути до долины, а теперь, из-за смены курса, я понятия не имел, где нахожусь. Отыскать бы Виагру, если она еще жива. Через несколько минут, я все-таки обнаружил ее. Воительницу зажало между камней, но, судя по всему, она была без сознания. Рванув к ней, я спустился к воде, кое-как ухватил ее за руку и волоком вытащил на большой плоский камень. Бу! Я тряхнул ее за плечо, но реакции не было. Шлепнул. Нет, не туда, куда обычно шлепают женщин. Да, по лицу. Эффекта не было. Ну не искусственное же дыхание мне делать. В самом-то деле, я встал, быстро пробежался по ней взглядом, мокрая, без чувств. Голова в крови, не дышит. А она жива вообще? Проверил пульс на шее, но то ли у орков физиология чуть другая, то ли мои грубые лапы вообще не ощущали пульса. Прижался ухом к груди. Ага, стучит. Я резко повеселел, уже реально решился делать дыхание рот в рот, но тут столкнулся с дилеммой. У нее клыки, у меня тоже. И как быть? К такому меня жизнь не готовила. Попробовал пристроиться, но только клацнули клыки, столкнувшись с себе подобными. А еще воняло рыбой. Неудобно вообще. Изловчился, попробовал сделать то же самое сбоку, но опять неудача. Воздух из моих легких шел во все стороны, кроме той, в которую надо. Я разозлился, сдавил ей лапами губы и пропихнув свою пасть между ее клыков, присосался как клещ, резко выдохнул. Делать искусственное дыхание я умел, в свое время отец научил, да и в универе пару раз показывали, с подробными разъяснениями. Я даже поучаствовал в практике. Отстранился, сложил руки треугольником и резко надавил ей между грудевыми, ну, куда-то туда. Снова надавил, отпустил. Так несколько раз, затем повторно присосался и вдохнул ей в легкий воздух. И о чудо, спасибо медицине. Виагра резко сократилась, дернулась. Из легких выстрелила попавшая туда вода, отчего Арчиха закашлялась. А я с довольным видом и с улыбкой до ушей, стоял рядом на коленях и наблюдал. Увидев меня совсем рядом, она замерла, уставилась на меня выпученными глазами. «Ты чего?» – выдохнула она. «Жизнь тебе спасаю. Чего-чего?» – подумал я, а вслух пробубнил. «Ну как обычно, отойди, а то глаз вырву. Вот тебе и поворот. Я ей жизнь спасал, с клыками боролся, а она у меня глаз вырвать хочет. Вот она сила женского феминизма. Пока я соображал, Виагра взяла да и долбанула меня коленом в пах. От неожиданности, я резко выдохнул, охнул и согнулся пополам. Вытаращился, зажмурился, заревел. А Арчиха, грубо отпихнув меня, подскочила на ноги, и вдруг коснувшись своих мокрых волос головы, резко отдернула лапу и увидела на ладони кровь. Затем перевела взгляд на бурлящую реку, замерла. В голове у воительницы шел сложный мыслительный процесс и пока было рано предполагать, какой вывод там созреет. «Бориса, ты что, меня спас? Слава гоблинам!» – сообразила. «Ну ладно, спишем на посттравматический синдром». Я, корчась от боли, кивнул. «Блин, как оказалось, физиология мужчин-орков идентична человеческой, ощущения те же, только ярче. Ты это извини», – она дернулась ко мне, но по пути передумала и остановилась. «Я думала, ты меня ты дык хочешь, неважно. Ну, это вставай, давай. О, духи, ветрокрыл». Виагра увидела застрявшего на мели мертвого друга, разом забыла про меня, сорвавшись к нему. Не добежала, помешал бурный поток. Так вышло, что поверженная виверна лежала на другом берегу и добраться до нее по суше было как минимум проблематично. Арчиха упала на колени, с сожалением глядя на ветрокрыла. Немного очухавшись, я заметил, что та реально скорбит. Вот эта взаимосвязь между гигантским летучим зверем и клыкастой дикаркой, вот не поверил бы, если бы сам не видел. Животина, ага, что я несу. По всему получалось, что она реально верного друга потеряла, а у меня даже кота никогда не было. Вру, был. Срал мне на подушку, вот я его и подарил кому-то. Прям так с балкона и подарил, но это не точно. Бигра, старательно проревел я, пытаясь привлечь ее внимание. И ведь почти получилось, хотя язык по-прежнему был раздут. Вот будь у меня насморк, я бы точно задохнулся нахрен. Арчиха обернулась. Мало того, что и так была мокрой с головы до ног, так теперь еще и по лицу катились слезы. Ну, ее слабость сейчас вообще не соответствует моим представлениям. Оказывается, все женщины во многом похожи, и раса тут ни при чем. Встала, осмотрелась. Гарпии в небе продолжали верещать. Виагра нахмурилась, что-то прошипела. «Идем, Бориса, нужно покинуть предгорье. Ночью здесь опасно, а ведь верно. Закат почти вошел в полную силу, час, может чуть больше и стемнеет. Что она там сказал? Опасно, мы же орки, что в диких условиях, для нас может быть опасным. Ай, ладно». Она, ловко перескакивая с камня на камень, устремилась вниз по реке. Я окинул ущелье взглядом, она двигалась туда же, куда мы собирались лететь. Ну, до того, как в план вмешались гарпии, я бросился за ней, что оказалось непросто. Несмотря на то, что габариты, что у орков, что у арчих довольно крупные, перемещалась она довольно грациозно, я даже залюбовался на мгновение, одернул себя, в какой-то момент понял, что они уже не кажутся мне такими страшными. Отставить эти мысли. Через час мы спустились и наконец-то вышли из ущелья. Здесь река разливалась вшире, бурного течения уже не было. Природа была очень красивая, особенно учитывая время суток. Температура здесь была повыше, чем в самих горах, но все равно, если не придумать источник тепла, то придется померзнуть. У Виагры в кармане жилетки обнаружилось что-то вроде огнива. Быстро собрав немного сушняка и поломанных веток, принесенных сюда течением, я сложил довольно большую кучку, а спутница, ловко ударяя друг о друга куски кремня и высекая искры, через некоторое время наколдовала пламя. Эх, вот где бы шаман пригодился, со своими навыками огненные шары метать. Но справились и без него. Мы сидели по разные стороны костра и молчали. Еды не было, а пить я не хотел. Хватило того, что в реке жажду утолил. Виагра была в подавленном настроении, хотя и старалась не показывать этого, молча сидела и пялилась в огонь. Да, она вся такая из себя крутая, но наружу все равно лезла скорбь по ветрокрылу. Видать, их связывала тесная дружба, раз ее до сих пор не отпустила толком. Вдруг мы столкнулись с ней взглядами. «Бориса, зачем тебя ищет Тунбахар?» — спросила она, ожидая ответа. Повисла пауза. Пауза затянулась. «Ну что мне, промычать, что ли?» «А, точно», — та хлопнула себя по лбу. «Тебе помощь знахаря нужна и срочно. Это мычание раздражает». Я согласно кивнул, затем попытался знаками объяснить, что я не простой орк. Это был целый квест, но, кажется, она поняла. «Это и так понятно. Твой цвет кожи сам по себе сбивает с толку. Я знаю, что на юге был клан Беспечной Бури, много лет назад. Их всех перебили, и краснокожих орков почти не осталось. Откуда ты взялся? Ну что тут скажешь? Видимо, Тунбахар, отправляя ее на задание, не удосужился рассказать ей о том, откуда я свалился к нему в пещеру. Жаль. Впрочем, он-то не знал, что мои проблемы с речью перешли на новый уровень. Ага. Пытался жестами показать, но она ни черта не поняла. Да и сурдопереводчик из меня как из бабуина. Если бы я смотрел на себя со стороны, то однозначно выдал бы себе заключение, что я идиот. Разговора не получилось. Я злился. Виагра, не знаю. В какой-то момент она просто махнула рукой, улеглась прямо на землю и громко захрапела. А я сидел и смотрел на звезды. Вождь. Прибыло еще 2000 воинов из клана Бешеного Черепа, доложил здоровенный орк из личной гвардии. Его звали Чпок Трок. Хорошо. Проревел мрачный дух Аст, передвигая какие-то кубики на развернутой карте. А где воины призрачной пасти и проклятой крови? Еще в пути. Их земли дальше всех. Сколько воинов уже готовы к войне? Почти 26 тысяч. Мало. Дух Аст грохнул могучим кулаком по грубо сколоченному столу. Я рассчитывал не меньше, чем на 30 тысяч. Чпок Трок стоял и смотрел, ему нечего было сказать. Так, собери мне вождей всех кланов, что уже прибыли. И побыстрее, время не ждет. Терпеть не могу это ожидание. Настроение вождя можно было понять. Ни бугор, ни один из его воинов не вернулся обратно. Даже этот странный краснокожий Бориса как сквозь землю провалился. Да еще из самой дальней северной заставы Грох так не было никаких вестей. Вождь боевого молота, самого крупного клана, а заодно и всей орды, уже третьи сутки понятия не имел ни о численности противника, ни о том, против кого вообще организован сбор войск. И, тем не менее, ему доложили, что с северо-восточных гор идут беженцы уреев. На земли орков они не заходят. Пока не заходят. Но это лишь вопрос времени. Раз идут беженцы, значит, на землях самих уреев сейчас все совсем плохо. Менее чем через 20 минут в шатер к духосту вошло 17 вождей, все огромные, перекочанные и покрытые шрамами, закованные в боевую броню опытные воины. Но как ни крути, сам хозяин шатра все равно был больше и здоровее. Поприветствовав друг друга, они уставились на главного эркокомандующего. «Хухрюк, сколько у тебя воинов?» — спросил Духаст, глядя на здоровенного черноволосого крепыша. 6000, вождь. Еще 300, из дальней заставы, подойдут к вечеру. Ох, лох среди воинов, а то!» — довольно оскалился Хухрюк. «Он и его элита в деле. Любая мясорубка для них забава. Хорошо, Духаст перевел взгляд на другого военачальника. «Битгрюк, а ты что скажешь? 5000. Еще 1000 будет ночью. И Лобзик со своими головорезами. Любого порвем в куски. Ни один враг не устоит». Выслушав все доклады, Духаст задумался. Потеребил бороду. «Обстановка поганая. Против нас неизвестный враг, численность которого мы не знаем. Наша разведка пропала, поэтому мы ничего не знаем. Я совершил ошибку, отправив только один отряд. Известно одно, наших давних врагов уреев, враг разгромил как детей. А значит, он не только силен, но и умен». Остальные вожди молчали. Никто не показывал страха. Все они были полны решимости надрать задницу кому угодно, хоть богу, хоть черту. Орда никогда и никому не проигрывала. Подняв кулак вверх, взревел Духаст, затем долбанул им себя в грудь. «И сейчас, когда все наши воины здесь, мы покажем врагу, кто такие орки. Наши воины сильные и свирепы, наши волчьи всадники быстрые и смертоносны, а наши шаманы подчинили себе магию стихий, силу тотемов. Знахари залечат любые раны. Мы разгромим всех, кто встанет у нас на пути, с позором обратим в бегство, скормим их трупы падальщикам. За Орду-У! За Орду-У!» Взревели вожди, гремя железными кулаками по своим нагрудникам. Но вдруг полог шатра взметнулся вверх, и внутрь вошел одетый в свою традиционную волчью шкуру, Тунбахар. Его вид был взволнованный и удрученный. «А вот и наш великий шаман!» — радостно проревел Духаст, шагнув навстречу к шаману. «Его магическая поддержка размажет и сожжет любого врага, с защитой и без. Верно, Тун?» «Да, вождь». Шаман выглядел слегка растерянным. Только обстоятельства изменились. Глава 18. Возникла новая проблема. «Что?» — взревел осатаневший Духаст. «Не позорь меня, шаман. Ты себя вообще слышишь?» «Да», — спокойно ответил тот. «Я полностью в здравом уме. Это единственно верное решение. Остальные вожди тоже были здесь и негодовали. Ты предлагаешь отступить?» «Я не ослышался. Оставить наши заставы, поселения, эту долину? С позором бежать? Не бежать, а стратегически отступить. Мы не выстоим. Армия темного властелина сильна, и их в 2, а то и 3 раза больше. У них темная магия. Ни одна из стихий не сравнится с темной магией. Разве что стихия энергии. Но ни мне, ни другим шаманам такая стихия не подвластна. Нет, нет, Тун», — высказался отрицательно настроенный вождь. «Орда никогда не отступала, никогда не поворачивалась спиной к врагу. Наши предки рубили и резали все, что представляло опасность для нашего народа. Вождь, мы не можем вступать в войну, мы не готовы», — повысил голос великий шаман. Он был полон решимости, а в его глазах пылал адский огонь. «Там будут не тупые агры и не трусливые ури. Я видел». «Что ты видел?» «Я видел, как враг, пришедший в наш мир, уничтожал расу тех, кто пытался ему противостоять». Не ожидавший подобного Духаст вытаращился на него обезумевшими глазами. Тяжело дышал. Огромные кулаки сжались так, что захрустели толстенные пальцы в суставах. «Одумайся, шаман», — едва сдерживая гнев, произнес вождь. «Я не ожидал от тебя подобного. Твой боевой дух сломлен. Это ты одумайся, вождь», — не уступал Тунбахар. «Ни один военачальник не поведет орду в бой против воли духов предков. И я эту волю тебе донес, духи против. Ничего не зная о враге, ты погибнешь сам и только зря потеряешь множество наших воинов. Там, за горами, нас ждет враг, которого еще никогда не встречала орда. Шаман». Духаст был словно извергающийся вулкан. «Ты, что предлагаешь бежать?» «Повторяю, не бежать, а отступить. Увести женщин и детей, возвести укрепления, обратиться за помощью к союзникам, получить больше знаний о противнике. Знание – это сила. Только не тогда, когда шаман струсил». Сдержанно выдохнул Духаст. «Мы не раз вместе ходили в бой и всегда побеждали. Да, полноценно орда не собиралась уже много лет, но это ни о чем не говорит. Что с тобой случилось? Ты струсил, признай это». Тунбахар промолчал. Бесполезно что-либо объяснять, вождь слышал только себя. Вестник показал ему, какой мощью обладал темный властелин и его армия. Орки против них все равно, что козел против дракона. Вождь с силой ударил кулаком по столу, отчего тот треснул. Все фигурки подскочили в воздух, создав на стратегической карте полный хаос. Затем Духаст разочарованно смерил взглядом седого орка, громко окликнул Чпоктрака. «Убери этого труса отсюда. Заприте его в его же пещере. Пусть и дальше боится, пока орда крушит черепа и кости врагов. Я разделю триумф с нашими доблестными военачальниками, а ты и дальше бойся предсказаний». Чпоктрок раскинул накачанные лапы, чтобы увести шамана, но тот яростно взревел. Обе его руки вспыхнули красным огнем, раскаленные искры посыпались на пол. Орк в ужасе отстранился, сила силой, а Тунбахар не зря зовется великим шаманом, его магия сильна и разрушительна. Прочь от меня, раз наш вождь лишился рассудка, раз вождь собирается вести орду на погибель, я уведу ее, хрясь. Шаман повалился на пол оглушенный, один из военачальников опустил топор, хотя он и бил тыльной стороной, удар все равно вышел сокрушительный. Повисла напряженная пауза. Это зашло слишком далеко. Шаман лишился рассудка. Его ждет маг-гора, но позже. Уберите его с глаз моих. Угрюмо выдохнул Духаст, кивнув на бесчувственное тело шамана. Утром мы выступаем, а сейчас все свободны. Оказавшись в мутной речной воде, Бензобах торопливо поспешил к берегу, благо было недалеко. Чапая по воде и путаясь в тине, он тревожно озирался по сторонам, опасаясь появления пуклей. В паре метрах позади, в густой тине и водорослях, барахтался лектор, при этом громко и изощренно матерясь. Куда делся Трах-Бабах, он не видел, зато сразу же вспомнил, что гоблин не умел плавать. «Бабах, ты где, барыга зеленая? Я тута». Вскинув голову вверх, Николай увидел мелкого гоблина, повисшего на одном из лопнувших канатов. Тот болтался в воздухе, но падать пока не собирался. Почему-то он не торопился ползти по нему к берегу. «Лезь к берегу! Ах! Ты ж черт!» Слева, всего в нескольких метрах, показалась черная, лоснящаяся спина пукля. Появилась и тут же пропала. Чуть поодаль были и другие твари, которые явно заинтересовались шумом. «Живо на берег!» Не своим голосом заорал Бензобах лектору, который откапывал в иле свой мушкет. Изо всех сил перебирая руками и ногами, Николай заторопился к берегу, и у него почти получилось, когда рядом с ним из воды высунулась жуткая черная морда с провалом темной пасти. Там было что-то вроде гигантской присоски, как у пиявок. «Бензобах, беги!» – истошно заверещал Трах-Бабах. «Сейчас сосать будет!» Гоблин рванул в сторону, но червь оказался куда шустрее, все-таки вода – его родная стихия. Гоблина буквально смело и тут же утащила под воду. Вцепившись когтями в морду пукля, Бензобах пытался разодрать ему шкуру, но тот оказался крепким угрем. Почувствовав какой-то холод в нижней части тела, Николай решил, что тот начал сосать кровь. В ужасе заорав, он задергался, что было сил, принялся молотить кулаками по морде обвившего его змея. Но потом произошло странное. Совершенно неожиданно пукль отпустил гоблина и злобно зашипел, забулькал. А вынырнув из воды, помятый Бензобах сразу догадался, в чем дело. Пришедший на помощь лектор, ухватив за хвост пиявку переростка, вращал его у себя над головой, с криком «Ловись, рыбка большая и маленькая», после каждого слова добавляя что-то похожее на «бля». Пукль возмущенно шипел, но ничего сделать не мог. Зато были и другие пукли, родственники того, что сейчас со свистом рассекал воздух. Вот они-то и спешили к лектору, как к самому крупному и наверняка вкусному. Силы в тролле было куда больше, чем в мелком гоблине. Раскрутив над головой крупного червяка, лектор с силой зашвырнул его на берег. Прятавшийся в кустах болотник чертыхнулся и попытался свалить, но пукль, отчего-то посчитавший, что во всех его бедах виноват именно он, изловчился и схватил его за ногу. Неудачливый таможенник попытался его сбросить, но поскользнулся на скользкой глине и кубарем покатился в воду. Ловко отбиваясь прикладом мушкета от злобных родственников червяка, тролл постепенно отходил к мелководью. Слева, да с другого лева, убогий, истошно верещал Керн, у которого вдруг появилась самая настоящая фобия. Черви его реально напугали. Подумать только, у второго подсознания, именующего себя безумным маньяком, тоже есть фобии. Несцы, напряженно рыча, отозвался лектор. «А, глянь, какой огромный!» Не унимался Керн, буквально вопя от ужаса. «Это же целая анаконда!» Тела червей хотя и были плотными, но тяжелый приклад мушкета с легкостью крушил их хитиновые черепа и рвал плоть. Перебив их с десяток, лектор выбрался на берег следом за Николаем. «Спасибо», — выдохнул Бензобах, кивнув троллю. «Буду должен. Потом отдашь, с процентами», — облегченно вздохнул лектор, вытирая облепленный слизью приклад своей гаубицы о траву. «Фу, вот дерьмо. Все бы хорошо и, наверное, можно было бы посчитать, что реку они с успехом миновали, но тут случился очередной казус. Естественно, страх бабахом. И без того старый и потертый канат внезапно лопнул, и тощая зеленая тушка гоблина, не удержавшись, тоже полетела в воду. Причем ругалась эта тушка так, как ни один гоблин Лианера пока еще не умел. Вот оно дурное влияние тролля, тот периодически выдавливал из себя какие-нибудь дикие словечки, а гоблин их запоминал. Ну, Керн там тоже участвовал, но про него никто не знал, потому все лавры доставались лектору. Переглянувшись, они почти одновременно рванули обратно в воду, отыскали в тени матерящегося барыгу. Ловкий лектор, раскидав пукли, шустро зашвырнул юного матершинника на плечо и рванул к берегу. Висящий в позе поюзанного мешка трах-бабах, плевался и грозился, что из пуклей себе ремень сделает, или сапоги, или плащ. Эфух, выдохнул Бензобах, рухнув на землю. Это было экстремально, и не говори, все, слезай, Трахтенберг, отозвался лектор, сбросив второго гоблина на траву. Тот громко ойкнул, но возмущаться не стал. Снизу, из воды раздался истошный крик. Вопил болотник, черви-паразиты облепили его со всех сторон. Что это они с ним делают? Николай даже привстал, чтобы получше видеть. Сосуд, авторитетно заявил трах-бабах и даже палец вверх поднял. Знаток биологии, блин, никогда, никогда больше. Я, твердил одно и то же Керн, не пойду через реку. Эти пукли какая-то жесть. Кажется, он даже заикаться начал. Ну и кто из нас убогий? Ликовал тролль, живо смекнув, что того можно держать в узде, одним только упоминанием про этих сосущих паразитов. Отвянь, я только что моральную травму получил. Керн забился куда-то в уголок черепа. Река осталась позади, а перед ними простирался Трибульский лес. По словам трах-бабаха, это было опасное место, где кого только не было. Ну и что, куда дальше? Туда, указал гоблин. Пройдем по самому краю. Бывал здесь, уточнил Бензобах. Ага, только сверху, на небздящем. Если не ошибаюсь, где-то неподалеку есть кузница гномов, брошенная. Там можно укрыться, но это на крайний случай. А оружия там нет? Между делом поинтересовался лектор, осматривая мушкет. После того, как им пришлось искупаться и провести время с пуклями, мушкет перестал быть огнестрельным. То ли что-то отсырело внутри, то ли была другая причина, но итог простой, они остались без оружия. В сумке у лектора был только сверток из тряпок, тупой нож, большой мешочек с медными монетами и какая-то сухая трава. Трах-бабах сказал, что это средство от геморроя. Также внутри нашелся огромный и естественно промокший сухарь. Еще там была бутылка, но, к сожалению, она разбилась при падении с моста. Больше всех страдал Керн, он хотел залить свое горе алкоголем. Лектор пытался понять, почему пукли произвели на него такое впечатление, и что за придуманное горе, но тот молчал как белорусский партизан. Хорошо хоть хватило его ненадолго. Стена леса была черной, мрачной. То и дело оттуда раздавались непонятные звуки, то ли кто-то кого-то доедал, то ли что похуже. И почему у этого леса такое название? Поинтересовался Бензобах. Это потому, что в нем разная нехорошая дичь водится. А еще, когда-то, здесь дракон жил, трибутом его звали. Тут что, еще и драконы есть? Едва не подавился лектор, снова посмотрев на мушкет. Конечно, удивленно фыркнул гоблин, как будто это было в порядке вещей. Их на Лианаре было много. А потом, ушли эльфы, вместе с ними и большинство драконов пропало. Но это не точно, дело-то давно было. Легенды разные говорят. Слышь, задумчиво отозвался Керн. Кажется, нам будет нужна пуха позабористее. Из этой мелкашки дракона не собьешь. О, конечно, найдем гномов, заставим склепать нам противотанковое ружье. Фыркнул лектор и затравленно осмотрелся. Никто ли не заметил его усмешки? Ага, а лучше сразу РПГ. Эй, Трахтенберг, окликнул гоблина тролль. А где находится эта кузница гномов? Почему ты меня так называешь? Возмутился тот. Мое имя Трах-бабах. Сложно запомнить, что ли? Да ты чего? Удивился лектор. Это ж гораздо круче. Знаешь, кто такой Трахтенберг? Гоблин, в предвкушении чего-то эпичного пискнул барыга. Даже глаза заблестели. Лектор задумался, а стоит ли говорить правду? Ага, гоблин. Большой и умный, и богатый. Шутить хорошо умел. На ходу придумал ответ лектор. Керн похвалил. Николай усмехнулся. Трах-бабах был такой наивный. А что с ним случилось? Да вроде ничего. Лектор почесал бровь. Дошутился. Усмехнулся Керн, но пояснение давать отказался. Тогда да, можете звать меня Трахтенбергом. Иногда. Гоблин даже надулся от гордости. Николай не стал его разочаровывать. Короче, Трах-э, а в той кузнице может быть оружие, а то ходим тут с голыми жопами. Вот если бы у каждого из нас был бы серьезный огнестрел, было бы спокойнее. Так и Борису искать безопаснее и уверенности придает. Бензобах, ты что скажешь? Поддерживаю. Оно там точно есть», — ухмыльнулся гоблин. «Наши любят в таких местах мародерничать, но гномы, козлы бородатые, запасливые и хитрые, строили свои сооружения так, чтобы внутри непременно было полно тайников, пещер, подземных проходов. У них ведь не все уходило на продажу, а в таких местах тайниках что, удобно прятать, золото или оружие. Ну, зачет, идем. Да-ка наш в лесу, это сверху ее хорошо видно, а с опушки и не разглядеть даже». Пораженный гоблин даже остановился. «Туда никто в здравом уме не пойдет. Думаешь, просто так отсюда даже гномы сбежали? Вот мы и плавно вернулись к тому, что в этом лесу нечисто», — пробурчал лектор. «Колись». «Конечно, нечисто», — согласно хмыкнул гоблин. «Кто б тут убирал?» «Да я не о том, тролль», — уже в который раз изобразил фейспалм. «Я к тому, что в лесу живет что-то злое и нехорошее». «Да, да. И что, что, далеко до кузницы? Кто там, блин, живет?» Трах-бабах снова остановился, с подозрением оглянулся на тролля. По глазам было видно, что гоблин явно боится. «Ну чего таращишься? Так и скажи, я очкую», — мигом просек лектор, глядя, как тот втянул лысую голову в плечи. «Это мне, типа, страшно», — предположил барыга. «Я просто очкую». «Весьма точный перевод», — усмехнулся Керн. «Ты зачем ребенка плохим словам учишь? Я не трус, но я боюсь», — неожиданно выпалил Трах-бабах, чем окончательно удивил и лектора, и Бензобаха. «Ну ладно, моя идти», — Николай расхохотался. Лектор момент тоже оценил и не стал больше докапываться. Тем более, что Трах-бабах все-таки сам согласился показать направление. «Только показать, ага, лес, сплошной бурелом. Это только в наших, настоящих лесах, можно спокойно на своих двоих проковылить несколько десятков километров. Здесь же все оказалось иначе. Переломанные ветки, бревна, стволы, заросли кустов и травы, чьи-то кости. Дорог тут не было, максимум тропка, проложенная дикими животными». Продвинувшись вглубь всего на пару сотен метров, группа порядком устала. Чувствовалось, что за ними кто-то наблюдает, но показываться на глаза не спешит. «А мы точно правильно идем?» — Николай обернулся к барыге. Тот кивнул. «Ладно, и все-таки, мне интересно, что живет в лесу?» «Колобок», — встрял Керн. «Ага», — подумал лектор. «Я прям вижу вкопанную в землю предупреждающую табличку. Осторожно, злой колобок. Не ну а че, действительно, если есть пукль, то почему бы не быть колобку?» «Прекрати», — завопил Керн. «Не напоминай». Лектор хохотал, остальные косились с подозрением. Несколько минут шли молча, продираясь через заросли, когда вдруг услышали громкий треск, и он уверенно приближался. «Тихо, слышите?» — лектор навострил уши. «К нам кто-то лезет». Лектор вытащил последний топорик, нож протянул Бензобаху. Тот принял оружие без особого энтузиазма, а нож тупое. Треск приближался. Приклад мушкета дрожал в руках Трах-бабаха. Какая-то громоздкая, нереально сильная туша, словно танк, ломилась через бурелом, при этом, совершенно не заботясь об окружающей природе. Все трое тихо влезли под раскидистый куст, с ужасом глядя вперед, и вскоре оно показалось впереди. Лектор прищурился, чуть выглянул и судорожно выдохнул. «А черт, только не это. Ночь прошла без проблем, а рано утром меня растолкала недовольная воительница. Сам не пойму как, но проснулись мы вместе. Кто к кому переполз, оставалось загадкой. Я с ужасом представил, как ночью эта жрица любви проснулась и от недостатка внимания провела надо мной какой-нибудь ритуал, и я не по своей воле познал все тайны Арачьева совокупл. Так, отставить, я такого допустить не мог, хотя бы проснулся бы». «Бу, что?» — удивилась Виагра, оглянувшись на меня.